Глава 20. Еще полчаса назад я была уверена, что никуда с ним не поеду. Но сейчас, глядя на его машину из окна, моя решимость тает, как снег на мартовском солнце. Мне нужно подумать еще раз. Боже, я думала об этом всю неделю. Я ревела каждую ночь и каждое утро просыпалась с решимостью прекратить с Кравцовым все контакты. Я думала о своих родных. Я пыталась лечить себя фотографиями со страницы его жены. Я даже вчера разрешила Мирону себя поцеловать, но... Он приехал за мной снова. Нет, нужно идти. Спуститься, чтобы серьезно поговорить с ним, иначе он так и будет рвать мне душу. Я скажу ему, что встречаться с ним больше не стану, и сразу иду. Голоса в моей голове ехидно смеются. Но я успешно прикидываюсь глухой. Разглаживаю руками подол узкого платья, поправляю завитые в локоны волосы, надеваю пальто и, взяв сумку, выхожу из квартиры. Пока иду до машины, смотрю исключительно себе под ноги. Мне стыдно и страшно, но больше всего я боюсь, что он прочтет в моих глазах, как сильно я ждала этой встречи. «Здравствуйте, Арсений Рустамович», — говорю, опускаясь в теплое кожаное сиденье. «Я подумала и решила, что нам больше не стоит...» Договорить мне не дают. Рывок за ворот пальто, жесткий захват на затылке и наглый сильный язык у меня во рту. Самостоятельно переключившийся тумблер мгновенно превращает меня в послушную, на все согласную девочку. Цепившись друг в друга, спаиваемся с ним губами и языками. С такой жадностью, словно оба не ели и не пили всю эту неделю. Она его не любит. Не любит! Я видела ее сторис, она снова улетает в Европу. Как она так может? Я не понимаю. Разве это семья? Разве можно так надолго бросать любимого мужа? «Привет», — бормочет с улыбкой. «О боги, что мы творим? Насколько она улетела?» «Не знаю, недели три», — проговаривает хрипловато, обводя контур моих губ подушечкой большого пальца. «А потом?» «Давай не будем про потом». «Ладно». Сглотнув, моргаю в знак согласия. «Всего три недели, а потом он снова про меня забудет». Смотрю в его безумно красивые глаза, потом на губы, в груди все плавится, а сердце становится огромным-преогромным, и дышать почти невозможно. Я согласна на эти три недели. «Но если кто-нибудь узнает...» «Никто не узнает, малыш. Только ты и я». Обвив его шею руками, прижимаю щекой к его щетине, царапаюсь, отвлекая себя от боли в груди. Я не хочу думать о том, что будет потом. Не хочу думать о том, как он провел эту неделю со своей женой. Эти три недели Арс будет только мой. А потом от меня все равно ничего не зависит. Притянув меня к себе второй рукой, Кравцов склоняется и припадает ртом к моей шее. Целует так порочно, так откровенно лижет языком, что я буквально чувствую, как пропитываются влагой мои трусы. Внизу живота оседает сладкое томление, нарастает, увеличивается и, наконец, превращается в жуткую потребность, о которой даже думать стыдно. «Как твои дела, малыш?» Как сквозь толщу воды доносится до слуха хриплый шепот. «Ах, все хорошо», — выдыхаю шумно, услышав, как звякнула моя серьга о зубы Кравцова. «Вспоминала обо мне?» «Иногда». «Иногда?» — смеется тихо, заглядывая в мои глаза. «Потому что не надо задавать глупых вопросов, Арсений Рустамович». «Куда мы поедем?» Спрашиваю, касаясь пальцами его щетины. Туда же. «В ваш дом?» Переспрашиваю, улыбаясь. «Не боитесь, что соседи увидят?» «Не боюсь, Мариш. Погнали». Пока едем за город, Кравцов постоянно говорит по телефону. Иногда, словно забыв о моем присутствии, включает громкую связь. Обсуждает с кем-то работу и какие-то инвестиции. Потом заказывает доставку еды из ресторана. «Кстати», — вспоминает вдруг, когда машина останавливается на перекрестке. «Это тебе». Тянет с одной рукой назад и кладет на мои колени нежный букет из белых роз. Я вообще-то привыкла к цветам. В родительском доме всегда были свежие букеты, но этот он купил специально для меня. Откуда он знает, какие я люблю? «Спасибо». Утыкаясь носом в благоухающие бутоны, чувствую, как от удовольствия нагреваются щеки. Сегодня дом выглядит несколько иначе, чем в прошлый раз. Не таким опасным и пугающим. Сегодня он мне даже нравится. Я иду по тропинке следом за Кравцовым и зачем-то тащу с собой розы. Переступаю порог, слышу, как за спиной закрывается тяжелая дверь, и замираю. Арсений Рустамович обходит меня, забирает букет из моих рук и, положив его на комод, стягивает пальто. Мое дурное сердце срывается с места в карьер. По спине скатывает мелкая дрожь, а колени опоясывает слабость. Я превращаюсь в безвольную куклу. Позволяю снять с себя пальто, ботинки, послушно поворачиваюсь спиной, чтобы он расстегнул молнию платья. «Арсений Рустамович», — лепечу испуганно, когда черная ткань шелестом падает к моим ногам. Прохладный воздух тут же принимает меня в свои объятия, но идущий изнутри жар вступает в схватку с холодом и обостряет чувствительность моей кожи. «Тш-ш-ш. Будь послушной девочкой», — пробегается кончиком пальца по моей скуле, очерчивает подбородок, спускается по шее, проходит вдоль ключицы и тормозит у кромки черного кружева бюстгальтера, которая неприятно царапает камушки сосков. Я поднимаю глаза и проваливаюсь в омут. Мне катастрофически не хватает воздуха и его рук. «Арсений, Руста...» Берусь за полу его пальто, но в этот же момент оказываюсь развернутой к нему спиной. От неожиданности ахаю и хватаюсь руками за поверхность комода. Окружающая действительность растворяется. Мое тело автоматически настраивается только на него. Осознание того, что я стою перед ним лишь в нижнем белье и чулках, в то время как он полностью одет, запускает по телу неконтролируемую дрожь. Не знала, что от этого можно так сильно возбудиться. Слышу, как пальто падает на пол, гремя ключами в кармане. Чувствую на коже его тяжелое дыхание, втягиваю в себя запах мужской кожи и опасности. И не сдерживаю стона, когда горячая сухая ладонь, скользнув по пояснице, ложится на мой живот. Мягко поддев, Кравцов немного тянет на себя и накрывает попу второй рукой. Вздрагиваю от прострелившего промежность желания и глотаю воздух ртом, как при удушье. «Не дергайся, малыш», — бормочет тихо. «Будь послушной». Боже мой, что он хочет? Взять меня прямо здесь, у порога? Спускаясь правой рукой ниже, накрывает лобок, а левый поддевает обе ягодицы. «Мать твою, Мариш, какая ты охуенная!» Вскоре левую руку на попе сменяет впечатывающаяся в нее каменная эрекция, а средний палец правой, скользнув чуть ниже, плавно вдавливается в мою плоть. «Ножки чуть шире, малыш», — хрипит у самого уха. «Вот так. Прогнись немного». Делаю, как он велит, и, не сдержав стона, упираюсь лбом в лежащий на комоде букет. «Черт возьми, мне нравится быть послушной».